Глава 10. Бродяжник. Фродо, Пин и Сэм один за другим вошли в свою темную комнату. Мерри не было. Огонь в камине еле теплился. Только раздув уголья и подкинув несколько поленьев, они заметили, что бродяжник от них не отстал. Он, оказывается, уже сидел в кресле у дверей. «Ого!» — сказал Пин. — Кто это такой? Чего ему надо? — Меня зовут Бродяжником, — отозвался тот. — А друг ваш обещал мне разговор, и надеюсь, что он об этом не забыл. — Да, вы желали потолковать о делах довольно важных, — припомнил Фродо. — Что же это за дела? — Именно довольно важные, — отвечал Бродяжник. — И о цене уговоримся наперед. «О какой такой цене?» «Не вскидывайтесь. Давайте я скажу вам, что знаю, дам добрый совет и буду ждать благодарности». «А дорого она нам станет?» — спросил Фродо. Он решил, что попал в лапы к вымогателю и мысленно пересчитал захваченные с собой деньги. «Маловато. Да и отдавать жалко». «По карману». Невесело усмехнулся бродяжник, будто угадав расчеты Фродо. «Просто-напросто вы берете меня в спутники, и я иду с вами, пока мне это угодно». «Еще чего!» — отрезал Фродо, изумленный и встревоженный больше прежнего. «Нам не нужен спутник. А был бы нужен, я про него сначала все разузнал бы. Кто он такой, да чем занимается?» «Так и надо», — одобрил бродяжник, скрестив ноги и усевшись поудобнее. «Вы, кажется, приходите в себя, и это явно к лучшему. Хватит уж безрассудства. Стало быть, я скажу вам, что знаю, а благодарность за вами. Авось не замедлит». «Тогда выкладывайте, что вы там знаете», — потерял терпение Фродо. «Чересчур много такого, о чем вам-то лучше не знать», — с прежней усмешкой отозвался бродяжник. «Что же до вас?» Он встал, подошел к двери, быстро раскрыл ее и медленно затворил. Потом снова уселся в кресло. «У меня чуткий слух», — сказал он, понизив голос. «Исчезать я, правда, не умею, но доводилось мне охотиться на самую пугливую дичь и подстерегать ее. Вот и нынче вечером стерег я тракт, лиги за две от западных ворот. Смотрю, едут четыре хоббита дорогую из Волглого лога. Не буду пересказывать, о чем они между собой толковали и как прощались со стариной Бомбадилом. Главное, один хоббит говорит другим: «Смотрите же, я теперь никакой не Торбинс, спросят, так накрученс». Тут-то мне и стало интересно. Я проводил хоббитов по тракту до ворот и дальше к горцующему пони. Наверное, господин Торбинс недаром скрывает свою настоящую фамилию. Но я посоветовал бы ему быть еще осторожнее. «Не понимаю, почему фамилия моя здесь кого-то интересует», — сердито ответствовал Фродо. «И уж совсем не понимаю, отчего она вас-то интересует. Наверное, господин бродяжник недаром подстерегает и подслушивает, но я посоветовал бы ему не говорить загадками». — Слово за слово, — рассмеялся бродяжник. — Однако загадок нет. Я поджидаю хоббита по имени Фродо Торбинс, и время мое на исходе. Я знаю, что он покинул Хоббитанию, скрывая тайну, очень важную для меня и моих друзей. Только не хватайтесь за кинжалы! Предупредил он хоббитов, когда Фродо вскочил с места, а Сэм смерил его вызывающим взглядом. — Я сберегу вашу тайну не хуже вас. Оберечь надо. Он подался вперед и с сомнением поглядел на них. «Будьте настороже, следите за каждой тенью», — тихо и твердо сказал он. «Черные конники уже побывали в пригорье. Один, говорят, вчера прискакал по Неторному, и к вечеру явился и второй. Один с юга, другой с севера». Сидели и молчали. Наконец Фродо сказал Пину и Сэму: «Мне бы сразу догадаться. И привратник допытывался, И хозяин поглядывал искоса, видно, что-то прослышал. Не зря ведь он тащил нас в залу. Мы, конечно, тоже хороши, надо было сидеть в своей комнате и все тут. — Надо было, — подтвердил бродяжник. — Я бы вам это объяснил, да лавр помешал. Не скандал же устраивать. — А вы думаете, он... — начал было Фродо. — Нет, этого я не думаю, — предугадал вопрос бродяжник. — Просто лавр не любит, когда разные бродяги тревожат почтенных гостей. Фродо смущенно поглядел на него. — И то сказать, чем я с виду лучше Колоброда, — сказал бродяжник, вскинув глаза на Фродо и все так же хмуро улыбаясь. — Надеюсь, однако же, что мы еще познакомимся как следует. Тогда ты мне и объяснишь, зачем было исчезать, не кончив песни. — Это проделка? — Да не проделка, а просто нечаянно, — прервал его Фродо. — Положим, нечаянно, — согласился бродяжник. — То есть не по твоей воле. Но из-за этой нечаянной проделки все вы под угрозой. Кстати, прости мне ты. Это знак доверия. У нас иначе не говорят. — Говори, как привык, — сказал Фродо. — А что под угрозой, это не новость. Конники давно уж гонятся за мною. Наоборот, хорошо, что мы разминулись в пригорье. — Зря ты так думаешь, — строго возразил бродяжник. — Они вернутся. Или другие нагрянут. Есть ведь и другие. Число их мне известно, ибо я знаю, кто они такие. Он помолчал, и глаза его сурово блеснули. Здесь, в пригорье, как и везде, впрочем, немало дрянных людишек. Бит Осинник, например. Видели его сегодня? О нем идет скверная молва, кто у него только не гостит. Наверняка заметили чернявый такой с кривой ухмылкой. Липнул к одному южанину, с ним и вышел. После твоей нечаянной проделки. Южане мне очень подозрительны, а Бит Осинник кого угодно за грош продаст. Даже и не за грош, а просто потехи ради. Кого это он будет продавать, и при чем тут моя, как ты говоришь, проделка? — спросил Фродо, по-прежнему словно не замечая намеков бродяжника. — Вас он будет продавать. И за хорошую цену, — отвечал бродяжник. Рассказ о нынешнем вечере очень дорого стоит. Поддельным именем никого теперь не обманешь, все яснее ясного. Вас опознают еще до утра. Довольно объяснений? Берите или не берите меня в провожатые, ваше дело. Землю между Хоббитанией и Мглистым хребтом я исходил вдоль и поперек. Я старше, чем вам кажется. Опыт мой пригодится в пути. На тракт вам нельзя. Конники будут следить за ним днем и ночью. В глушь тоже нельзя. Из пригорья вы, может, и выберетесь. Проедете по солнышку часок-другой. А потом-то что? Настигнут вас в стороне от дороги, где и на помощь звать некого. Вы знаете, что с вами будет, если они вас нагонят? Берегитесь! Голос бродяжника изменился. Хоббиты с изумлением увидели, что спокойное лицо его потемнело, а руками он крепко сжал поручни кресла. В комнате было тихо и сумрачно, камин едва теплился. Бродяжник глядел незрячими глазами, вспоминая что-то давнее, словно вслушиваясь в ночь. — Так вот, — сказал он, проведя рукой по лбу. — Я про ваших преследователей знаю больше, чем вы. Вы их боитесь и правильно. Только самого страшного не понимаете. Надо, чтоб завтра и след ваш простыл. Бродяжник поведет вас неведомыми тропами, если он годится вам в провожатые. Снова надвинулось молчание. Фродо в испуге и сомнении медлил с ответом. Сэм нахмурился, глянул на хозяина, вскочил и выпалил. — С вашего позволения, сударь, я скажу, нет, не годится. Бродяжник он на что напирает? Берегитесь, мол. И тут я с ним согласен. Только не его ли поберечься для начала-то? Он ведь из глухомания, а там, слышно, добрые люди не живут. Что-то он про нас хитрым делом вызнал, это ясно. Так поэтому надо брать его в провожатые? Чего доброго заведет он нас, как сам сказал, туда, где и на помощь-то позвать некого? — Нет, сударь, как знаете, конечно, а у меня к нему душа не лежит. Пин поерзал было на стуле, но смолчал. Бродяжник, не ответив Сэму, вопросительно посмотрел на Фрода. Тот отвел глаза. — Нет, Сэм, ты, пожалуй, не прав, — медленно выговорил он. — А ты, — он обратился к бродяжнику, — ты же совсем не такой, как с виду. А зачем притворяешься? Начал говорить, вроде пригорянин. А теперь и голос другой. Сэм прав. Как же ты советуешь нам следить за каждой тенью, а сам ждешь, что мы тебе сразу и безоглядно доверимся? Кто ты на самом деле? Что ты про меня, про мои дела знаешь? Как узнал? Вы, я вижу, и без моих советов настороже, усмехнулся бродяжник. Но одно дело — осторожность, другое — нерешительность. Без меня вы до раздола не доберетесь. Так что вам волей-неволей придется мне поверить. Жду я от вас, однако, не столько доверия, сколько решимости. На вопросы твои, правда, не на все, готов для пользы дела ответить. Только что в этом толку, раз у вас наготове недоверие? Я отвечу, вы еще спросите, так и до рассвета можно проговорить. Вот что, впрочем, в дверь постучали, и на пороге появился Наркис со свечами, а за ним виднелся Ноб с ведрами кипятку. Бродяжник незаметно встал и отступил в темный угол.